Глава 8. Снова Венеция. Продолжение. Существуют и другие письменные источники, которые освещают судебные тяжбы мессера Марко Поло, хотя на этот раз речь идет уже не о его родственниках. 13 апреля 1302 года в Большую книгу Большого Совета была внесена запись, по которой Марко Поло освобождался от положенного по закону штрафа за неимение водопроводной трубы, цитата, так как он не знал по этому поводу распоряжений, конец цитаты. Другое любопытное упоминание о мессере Марко имеется в решении Большого Совета от 10 апреля 1305 года. По записи видно, что некий Боноча из Местре был судим и признан виновным в контрабандной торговле вином «Vini per eum portati contra bampnum». Боноча оштрафовали на 152 лиры, простив его провинность при условии выплаты штрафа по частям. Делая по одному взносу в год, он должен был полностью расплатиться в течение 4 лет. Всякую недостачу в платеже обязаны были восполнить его поручители. Цитата. А его поручителями являются Нобилес Вири, знатные мужи, Петрус Маоре Цена, Пьетро Морозини и Маркус Пауло Миллион и некоторые другие. Конец цитаты. На запачканном и пожелтевшем листе около имени Марка, чья-то рука, много столетий назад обратившаяся в прах, начертала одно единственное слово. «Мортус» — умер. Тот факт, что по возвращении из Гены Марко не прекращал свои торговые дела, подтверждается весьма интересным судебным документом, дошедшим до нас вопреки всем бедствиям и превратностям долгих веков. Это запись приговора на латыни, конечно, как и все венецианские документы той поры, вынесенного петиционным судом по делу, возбужденному знатным мужем Марко Поло из прихода Сан-Джованни Кризостома против некоего Пауло Джерарда из прихода Сан-Аполлинаре. Для продажи на комиссионных началах Марко передал Джерарда 1,5 фунта мускуса. Мускус был оценен примерно в 110 долларов. Джерарда продал по условленной цене 0,5 фунта, а остальной мускус возвратил Марко. Когда последний взвесил возвращенный остаток, то оказалось, что в нем недостает 1/6 унции. Более того, Джерарда не отдал ему деньги и за проданные 0,5 фунта. Марко просил суд взыскать с Джерарда стоимость как проданного мускуса, так и недостающей 1/6 унции. Судьи вынесли приговор в пользу Марко и отнесли за счет ответчика судебные издержки, а самого его решили, цитата, «схватить и посадить в заключение в обычной венецианской тюрьме», конец цитаты, если он приемлемый срок не расплатится. Как видно, Марко не только привез с собой из странствий ногу мускусного оленя, но и торговал мускусом. Непомерно тяжкие условия жизни флорентийских красильщиков вынуждали многих из них покидать свой город, славящийся прекрасными тканями и цветной одеждой. Флорентийские красильщики были в полной зависимости от цехов ткачей и портных. Последние определяли расценки за их работу и относились к ним как к нищим подельщикам. Толпы искусных мастеров-красильщиков, проклиная Флоренцию, уходили из города и устремлялись в Венецию. Здесь их принимали охотно, и с появлением флорентийских беженцев красильное дело в Венеции сильно шагнуло вперед. В Венеции красильщиков разделили на 3 категории. Красильщиков, работавших по черной, по другой простой краске, объединили в цех, который пополнялся из учеников подмастерьев. Чтобы претендовать на звание мастера, они должны были проработать 11 лет. Рабочий день был долг, с 4 часов утра до 7 вечера. Прежде чем подмастерья получали звание мастера, они сдавали трудные практические экзамены. Кроме красильщиков по черному, были еще 2 категории красильщиков. Красильщики по ценным тканям и красильщики по шелкам. Они не входили ни в какие цехи, а работали как самостоятельные мастера. Вместе с ними в Венецию переселилась немало и ткачей. С Созданные ими узоры, преимущественно китайского стиля, стали известны по всему свету.